Часть седьмая. Эта жизнь имеет смысл. Вопрос о смысле жизни ключевой для любого человека, потому что от понимания смысла зависит то, как человек живет. А от того, как человек живет, зависит все: успехи и потери, здоровье и болезни, беспокойство или мир, счастье или уныние. Но если у человека, который не собирается умирать, возможно, еще есть время скорректировать свое понимание смысла жизни, найти ответ на этот вопрос, то для думающего о самоубийстве этот вопрос самый срочный. Потому что самоубийца готовится распорядиться некой ценностью, причем такой, которая второй раз уже не попадет в его руки. И вот, прежде чем уничтожить эту ценность, разумный человек постарается узнать, что это такое и зачем оно ему досталось. Жизнь – поезд в никуда. Ответ на вопросы о смысле жизни. Эпиграф. Несчастье современного человека велико. Ему не хватает главного – смысла жизни. Иван Ильин. Никто из нас не любит бессмысленную работу. Например, носить кирпичи туда, а потом обратно. Копать отсюда и до обеда. Если нас просят сделать такую работу, это нас неминуемо вызывает отвращение. За отвращением идет апатия, агрессия, обида и тому подобное. Жизнь – это тоже работа. И тогда становится понятно, почему бессмысленная жизнь, жизнь без смысла, нас толкает на то, что мы готовы бросить все самое ценное, лишь бы убежать от этого отсутствия смысла. Но, к счастью, смысл жизни есть. Зачем человеку смысл жизни? Животными управляют инстинкты. Ни одно животное не нуждается в понимании смысла жизни. Человек – высшее из живых существ. Ему недостаточно только питаться и размножаться. Человек – единственный из живых существ, которому дан дар свободы. Чтобы воспользоваться этим даром, не промотать его впустую, ведя жизнь животного или даже растения, человеку нужен компас. Компасом, который показывает нам направление нашей жизни, является смысл жизни. Смысл жизни – это мерило того, что важно, а что нет, что полезно, а что вредно для достижения нашей главной цели. Имея смысл жизни, мы получаем цель, к которой можем стремиться. В сложном мире, в котором мы живем, без компаса обойтись очень трудно. Без него мы неминуемо сбиваемся с пути, попадаем в лабиринт, упираемся в тупики. Именно об этом говорил выдающийся философ древности Сенека. Кто живет без цели впереди, тот всегда блуждает. Способность избрать цель своего прихода в этот мир и добиваться ее отличает человека от животных. И от того, насколько верно он определит смысл своей жизни, зависит вся его жизнь, его счастье. Как оценить, насколько верен определенный смысл жизни? Мы видим человека, который что-то делает в механизме своей машины. Есть смысл в том, что он делает, или нет? Странный вопрос, скажете вы. Если он починит машину и отвезет на ней семью на дачу или соседа в поликлинику, то, конечно, есть. А если он целый день копается в своей раздолбанной машине, вместо того, чтобы уделить время своей семье, помочь жене, почитать хорошую книгу, и никуда на ней не ездит, то, конечно, смысла нет. Так и во всем. Смысл деятельности определяется по ее результату. Смысл человеческой жизни тоже нужно оценивать через итог. Итог для человека – момент смерти. Нет в жизни более честного, отрезвляющего момента, чем момент смерти. Если мы запутались в лабиринте жизни и не можем размотать этот клубок сначала, чтобы найти смысл жизни, давайте его размотаем с другого, очевидного и точно известного конца. Именно о таком подходе и писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда ж пред смертью глаза завязка упадет, и все, что обольщало нас, с завязкой исчезает. Тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был, мечта, и что она не наша. Иллюзорные смыслы жизни. Среди ответов на вопрос о смысле жизни есть три самых примитивных и глупых. Обычно такие ответы дают люди, которые серьезно не задумывались над этим вопросом. Они настолько примитивны и лишены логики, что подробно останавливаться на них нет смысла. Давайте коротко рассмотрим эти ответы, подлинная цель которых в том, чтобы оправдать свою лень и не трудиться над поисками смысла жизни. Все так живут, не задумываясь, и я проживу. Во-первых, так живут не все. Во-вторых, уверены ли вы, что эти все счастливы? И счастливы ли вы, живя как все, не задумываясь? В-третьих, что смотреть на всех? У каждого своя жизнь, и каждый сам ее строит. Когда что-то не заладится, не всех винить придется, а себя. В-четвертых, рано или поздно большинство всех, в кавычках, оказавшись в каком-либо серьезном кризисе, все-таки тоже задумываются о смысле своего существования. Так что, может быть, и не стоит ориентироваться на всех. Смысл жизни в том, чтобы понять этот самый смысл. Смысл жизни в самой жизни. Несмотря на то, что эти фразы красивые, претензиозные, могут сработать в группе детей или низкоинтеллектуальных людей, в них нет никакого смысла. Если подумать, то понятно, что процесс поиска не может быть одновременно самим смыслом. Любому человеку понятно, что смысл сна не в том, чтобы спать, а в восстановлении системы организма. Мы понимаем, что смысл дыхания не в том, чтобы дышать, а в том, чтобы могли происходить окислительные процессы в клетках, без которых жизнь невозможна. Мы понимаем, что смысл работы не в том, чтобы просто работать, а чтобы принести пользу себе и людям на этой работе. Так что разговоры о том, что смысл жизни в том, чтобы сам смысл искать, детские отговорки для тех, кто не хочет над этим думать серьезно. А откладывать постижение смысла жизни на конец этой жизни, это все равно, что желать получить путевку на роскошный курорт на семейном одре. Какой смысл в том, чем уже не сможешь воспользоваться? Смысла в жизни нет. Логика такова. Я не нашел смысла, значит его нет. Не нашел, подразумевает, что человек искал. Однако, по правде говоря, многие из тех, кто утверждает, что смысла нет, действительно искали его. Не будет ли честнее сказать так? Я не пытался найти смысл жизни, но полагаю, что его нет. Вам нравится это высказывание? Вряд ли оно выглядит разумным. Скорее, оно звучит просто по-детски. Никакому папуасу может показаться совершенно ненужным, бессмысленным предметом калькулятор, лыжи, прикуриватель в автомобиле. Он просто не знает, для чего нужен этот предмет. Чтобы уяснить пользу от этих предметов, необходимо изучить их со всех сторон, постараться понять, как правильно ими пользоваться. Кто-то возразит, я действительно искал смысл. Тут возникает следующий вопрос. А там ли вы его искали? Смысл жизни – сохранение красоты и здоровья. Хотя древнегреческий философ Метродор и утверждал, что смысл жизни в крепости тела и твердой надежде, что на него можно положиться, большинству людей все же понятно, что это не может быть смыслом. Трудно найти что-то более бессмысленное, чем жизнь ради поддержания собственного здоровья и внешнего вида. Если человек заботится о своем здоровье, занимается спортом, физкультурой, своевременно проходит профилактические медицинские осмотры, то это можно только приветствовать. Мы же говорим о той ситуации, когда поддержание здоровья, красоты, долголетия становится смыслом жизни. Если человек, видя смысл только в этом, ввязывается в борьбу за сохранение и украшение своего тела, он приговаривает себя к неизбежному поражению. Смерть все равно выиграет это сражение. Вся эта красота, все это мнимое здоровье, все эти накачанные мышцы, все эти эксперименты по омоложению, солярий, липосакции, серебряные нити, подтяжки, ничего после себя не оставят. Тело уйдет под землю и сгниет, как и положено белковым структурам. Теперь вы старая звезда эстрады, которая молодилась до последнего вздоха. В шоу-бизнесе много говорливых людей, которые всегда найдут, что сказать в любой ситуации, в том числе и на похоронах. Ах, какая красавица умерла! Как жаль, что не смогла радовать нас еще лет 800. Казалось, смерть уже не властна над Энн. Как же неожиданно смерть вырвала ее из наших рядов в возрасте 79 лет. Она всем показала, как можно победить старость. Очнись, мертвое тело! Повеселит ли тебя оценка того, как ты жила? Потребление. Удовольствие как смысл жизни. Эпиграф. Потребление вещей и их потребление не может придать нашей жизни смысл. Накопление материальных вещей не может заполнить пустоту жизни тех, у кого нет уверенности и цели. Савва Морозов. Философия потребления появилась не сегодня. Еще известный древний греческий философ Эпикур 1341-270 год до нашей эры считал, что смысл жизни в избежании неприятностей и страданий, в получении удовольствия, в достижении покоя и блаженства. Можно также назвать эту философию культом удовольствия. Этот культ царит в современном обществе. Но даже Эпикур оговаривал, что нельзя жить только ради получения удовольствия, при этом не согласуясь с этикой. Мы же сейчас дошли до царствования гедонизма. Проще говоря, жизни только ради наслаждения, в котором из этикой уже особо никто не считается. Нас устраивают на это и реклама, статьи в журналах, телевизионные ток-шоу, бесконечные сериалы, реалити-шоу. Этим пронизана вся наша повседневность. Везде мы слышим, видим, читаем призывы жить в свое удовольствие, брать от жизни все, ловить момент удачи, отыгрываться по полной. С культом удовольствия теснейшим образом связан культ потребления. Для того, чтобы получить удовольствие, мы должны что-то купить, выиграть, заказать. Потом потребить это и все заново. Увидеть рекламу, купить, употребить по назначению, получить удовольствие. Нам начинает казаться, что смысл жизни в том и заключается, чтобы пользоваться тем, что повседневность рекламируется, а именно определенными товарами и услугами, чувственными удовольствиями, сексом, впечатлениями, доставляющими удовольствие, путешествиями, недвижимостью, разным чтивом, глянцевыми журналами, дешевыми детективами, данскими романами, книгами по мотивам сериалов и так далее. Таким образом, мы, не без помощи СМИ, однако по своей воле, превращаем себя в обессмысленных полулюдей-полуживотных, чья задача только есть, пить, спать, гулять, выпивать, удовлетворять половой инстинкт, наряжаться. Человек сам не заводит себя до такого уровня, ограничивая цель своей жизни удовлетворением примитивных потребностей. Тем не менее, испробовав к определенному возрасту все мыслимые удовольствия, человек присыщается и чувствует, что несмотря на разнообразные наслаждения, жизнь его пуста и в ней чего-то важного не хватает. Чего же? Смысл? Ведь в удовольствии смысла не найти. Удовольствие не может быть смыслом существования хотя бы потому, что оно проходит и, следовательно, перестает быть наслаждением. Любая потребность удовлетворяется лишь на определенное время, а потом заявляет о себе снова и снова, причем с большей силой. Мы в своей погоне за наслаждениями похожи на наркомана. Получаем некое удовольствие, оно скоро проходит, и нам необходима следующая доза удовольствия. Но оно тоже проходит. А нам это наслаждение необходимо. У нас вся жизнь на этом построена. Причем чем больше мы получаем удовольствия, тем больше нам опять хочется. Так как потребности всегда растут пропорционально степени их удовлетворения. Все это похоже на жизнь наркомана. С той лишь разницей, что наркоман гонится за наркотиком, а мы за разными другими наслаждениями. Еще это напоминает ослика, бегущего за привязанной впереди морковкой. Хотим поймать, а догнать не можем. Вряд ли кому-то из нас сознательно хочется быть похожим на этого осла. Итак, если серьезно задуматься, то очевидно, что удовольствие не может быть смыслом жизни. Вполне естественно, что человек, считающий целью своей жизни получение удовольствий, рано или поздно приходит к серьезному душевному кризису. Например, в США около 45% людей пьют антидепрессанты, несмотря на высокий уровень жизни. Мы потребляем, потребляем, потребляем и живем так, будто будем потреблять вечно. Однако впереди у нас смерть, и это достоверно известно каждому. Теперь над вашим гробом могут сказать так: какой насыщенной жизнью Энн жил. Мы, его близкие, не видели его месяцами. Сегодня он в Париже, завтра в Бомбее. Можно было только позавидовать такой жизни. Как много в его жизни было разных удовольствий. Он был поистине счастливчиком, баловнем судьбы. Сколько Энн поменял машин и, извиняюсь, жен. Дом его был и остается полной чашей. Откройте один глаз и взгляните на мир, который вы покинули. Как вы думаете, вы просили жизнь как надо? Смысл жизни – достижение власти. Не секрет, что есть люди, которые живут ради увеличения своей власти над другими. Именно так и пытался объяснить смысл жизни Ницше. Он говорил, что смысл жизни человека – стремление к власти. Правда, сама история его жизни – сумасшествие, тяжкая смерть, нищета – стала опровергать это утверждение еще при его жизни. Властолюбивые люди видят смысл жизни в том, чтобы доказать себе и окружающим, что могут возвыситься над другими, достичь того, чего другие не смогли. Но и в чем же этот смысл? В том, что человек может иметь кабинет, назначать и увольнять, брать взятки, принимать важные решения. Это смысл? Ради того, чтобы получить и удержать власть, они зарабатывают деньги, ищут и поддерживают нужные деловые связи, делают многое другое, нередко приступают через свою совесть. На наш взгляд, в такой ситуации власть – это тоже своего рода наркотик, от которого человек получает нездоровое наслаждение, и без которого он уже не может, и которому требуется постоянное увеличение дозы власти. Разумно ли видеть смысл своей жизни в реализации власти над людьми? На пороге жизни и смерти, оглянувшись назад, человек поймет, что всю жизнь он прожил зря. То, ради чего он жил, уходит от него, а он остается ни с чем. Сотни тысяч имели огромную, а иногда даже невероятную власть. Вспомним Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона, Гитлера. Но в один момент они ее теряли. И что? Никого еще власть не сделала бессмертным. Ведь то, что случилось с Лениным, далеко не бессмертие. Велика ли радость стоять после смерти чучелом и объектом любопытства толпы, как обезьянка в зоопарке? На ваших похоронах много вооруженной охраны, испытывающей взгляды. Опасаются теракты. Да вы и сами умерли своей смертью. Гости, одетые с иголочки во все черное, похожи друг на друга. Тот, кто заказал вас, тоже здесь. Высказывает соболезнования вдове. Хорошо поставленным голосом кто-то читает по бумажке. Он жил всегда на виду, хоть и был постоянно окружен охраной. Очень многие завидовали ему, у него было немало врагов. Это неизбежно при том масштабе руководства, масштабе власти, которую имел Н. Такого человека очень трудно будет заменить, но мы надеемся, что НН, назначенный на этот пост, будет продолжать все то, что начал Н. Если бы вы услышали это, то поняли бы, что жили не зря или нет. Смысл жизни при умножении материальных благ. Английский философ XIX века Джон Милль видел смысл человеческой жизни в достижении выгоды, пользы, успеха. Надо сказать, что философия Милля являлась мишенью для насмешек почти всех его современников. Вплоть до 20 века представления Милля были экзотическими взглядами, которые не поддерживались практически никем. И вот в прошлом веке ситуация изменилась. Множество людей поверило в то, что в этой иллюзии можно найти смысл. Почему в иллюзии? Сейчас очень многие думают, что человек живет для того, чтобы зарабатывать деньги. Именно в приумножении богатства, а не в удовольствии тратить, о чем мы говорили выше, они видят смысл своей жизни. Это очень странно. Если не является смыслом все то, что можно купить за деньги, удовольствие, память, власть, то как могут быть смыслом сами деньги? Ведь ни одну копейку, ни миллиарды долларов нельзя будет использовать после смерти. Богатые похороны будут слабым утешением. Мертвому телу не легче от мягкости обивки дорогого гроба. Мертвым глазам безразличен блеск дорогого катафалка. И снова кладбище. Место рядом со знаменитыми. Могильный участок уже выложен плитами. На стоимость гроба можно было бы обучить бедного юношу в университете. Над группой родственников клубится облако взаимной ненависти. Не все довольны разделом наследства. Даже в восхищенных речах проскальзывает скрытое злорадство. Энн был избранным человеком. Сплав удачи, воли и упорства помог достичь ему такого успеха в бизнесе. Думаю, если бы он прожил еще 3 года, мы бы увидели его имя в списке крупнейших миллиардеров журнала Forbes. Мы, знавшие его много лет, могли только с восхищением наблюдать, как высоко взлетел наш друг. Если на мгновение прервать молчание смерти, что вы сказали бы на это? Самореализация как смысл жизни. Очень часто можно слышать о том, что смысл жизни в самореализации. Самореализация – это реализация своих возможностей, целью достижения успеха. Реализовать себя можно в разных сферах жизни – семье, бизнесе, искусстве, политике и прочее. Этот взгляд не нов, так считал еще Аристотель. Он говорил о том, что смысл жизни – в доблестной жизни, успехах, достижениях. Именно в этом саморазвитии Большинство и сейчас видит смысл в жизни. Человек, конечно, должен реализовать себя. Но делать самореализацию основным смыслом жизни неправильно. Почему? Давайте подумаем над этим, учитывая неизбежность смерти. Какая разница, самореализовался человек и умер, или не самореализовался и тоже умер? Смерть сравняет этих двух людей. Жизненные успехи не возьмешь на тот свет. Можно сказать, что останутся на земле плоды этой самой самореализации. Но, во-первых, эти плоды не всегда хорошего качества. А во-вторых, даже если они самого лучшего качества, то толку самому человеку от этого не будет. Толку ноль. Он не сможет воспользоваться результатами своих успехов. Он мертв. Представьте себе, что вам удалось самореализоваться. Вы известный политик, великий художник, писатель. Вы начальник или журналист. И вот вы на собственных похоронах. Кладбище, осень, бросит дождь, на землю летят листья. А может лето, птицы радуются солнцу. Над открытым глобом звучат слова восхищения вами. Как я рад за покойного. Эн очень хорошо удалось то и это. Все те способности, что были даны ему, он воплотил не то что на 100, а на все 150%. Если вы на секунду живете, утешит ли вас подобная речь? Память как смысл жизни. Еще один вариант ответа на вопрос о смысле жизни. Чтобы оставить свой след, чтобы меня помнили. При этом бывает, что человеку не важно даже, хорошую ли память он о себе оставит или не очень. Главное, чтобы меня помнили. Ради этого многие люди всеми возможными способами стремятся к известности, популярности, к славе, к тому, чтобы стать знаменитым человеком. Конечно, добрая память имеет некую ценность для вечности. Это благодарная память наших потомков о нас, оставивших им сады, дома, книги. Но сколько продлится эта память? Имеете ли вы благодарную память о своих прадедах? А про прадеда? Никого не будут помнить вечно. А вообще, внешние достижения человека, та самая реализация и память других об этих успехах соотносятся как бутерброд и запах бутерброда. Если уж сам бутерброд бесполезен, то тем более его запахом не пропитаешься. Какое дело до этой памяти будет нам тогда, когда мы умрем? Нас-то уже не будет. Не стоит ли тогда посвящать свою жизнь тому, чтобы оставить след? Никто не сможет воспользоваться своей славой, когда покинет этот мир. Никто не сможет оценить степень своей известности в могиле. Снова представьте себя на собственных похоронах. То, кому поручена огромная речь, сопряженно думает, чтобы это такого хорошего сказать о вас. Мы хороним непростого человека. Вот сколько людей пришли сюда проводить его последний путь. Немногие удостаиваются такого внимания. Но это лишь слабое отражение той славы, которую Н имел при жизни. Многие завидовали ему. О нем писали в газетах. На доме, где Н жил, будет закреплена мемориальная табличка. Покойный, очнитесь на секунду. Слушайте. Вас сильно порадуют такие слова. Будет о чем вспомнить в старости. Некоторые говорят, да, конечно, когда ты лежишь на смертном одре, то все теряет смысл. Но ведь хотя бы будет что вспоминать. Например, многие страны, веселые гулянки, хорошую сытую жизнь и тому подобное. Давайте честно разберем этот вариант смысла жизни. Жить только для того, чтобы было о чем вспомнить перед смертью. Например, у вас была сытая, полная впечатлений, богатая и веселая жизнь. И вот у последней черты мы можем вспомнить все прошлое. Принесет ли это радость? Нет, не принесет. Не принесет потому, что это хорошее уже прошло. А время остановить нельзя. Радость можно получить только в настоящем, от того, что было сделано действительно хорошего для других. Потому что в этом случае то, что ты сделал, живет. Мир останется жить всем хорошим, что ты для него сделал. Но ощутить радость от того, чем ты радовал себя, ездил на курорты, тратил деньги, имел власть, удовлетворял твое тщеславие и самолюбие, не получится. Не получится потому, что ты смертен, и скоро не будет их воспоминаний об этом. Все это умрет. Что радостного для голодного в том, что он когда-то имел возможность обжираться? Никакой радости, а наоборот, боль. Ведь слишком хорошо виден контраст между хорошим раньше и ужасно плохим и голодным сегодня. И совсем никаким завтра. Например, алкоголик не может подрадоваться за то, что он вчера много выпил. Ему сегодня как раз от этого плохо. Он не может вспомнить вчерашнюю водку и таким образом похмелиться. Она ему нужна сейчас. И реальная, а не воспоминание. В течение этой временной жизни у нас может быть много чего, по нашему мнению, хорошего. Но мы ничего не можем взять с собой из этой жизни, кроме души. Например, мы пришли в банк, и нам дают возможность пройти в хранилище банка и взять любое количество денег. Мы можем держать сколько угодно денег в руках, набивать карманы, падать в эти кучи денег, кидаться ими, обсыпать ими себя, но не можем выйти с ними за пределы хранилища банка. Таковы условия. Скажите, что вам даст то, что вы держали в руках несметные суммы, когда вы выйдете из банка? Отдельно хотел бы привести аргумент для людей, которые хотят покончить жизнь. Уж вам, как никому другому, должна быть очевидна тщетность хороших воспоминаний. И у вас в жизни были хорошие моменты. Но сейчас, вспоминая их, вам не становится лучше.